Глава 102. Вики. Никакой обед не может длиться вечно. Мы с девочками заказываем еду для Адама, дожидаемся, пока нам принесут заказ, и уезжаем. Весь обед я стараюсь сосредоточиться на детях, на Мейси, которая все еще возбуждена недавней процедурой прокалывания ушей. Но ничего не могу с собой поделать, отвечаю на автомате, а сама думаю только о том, что буду говорить прокурору. «А что тут скажешь?» Сначала буду все отрицать, а потом, если меня все же припрут к стенке, откажусь говорить. Где я была вечером 31 октября, офицер? Конечно, у себя, в съемной квартире студии в Делаване, открывала двери детишкам, которые приходили за сладостями. Там я оставила телефон по плану. Нет, я не скачивала целый сериал с Нетфликса, как сделал Саймон, но телефон все же был там. Значит, он отметился на ближайшей вышке по меньшей мере дважды, хотя бы просто в режиме обновления. Кристиан Ньюсом? Никогда о таком не слышала. Ник Карачи? Неа. Тоже пустой звук. Моя машина? Ну да. У меня Шеви Люмина 2007 года. Хотите посмотреть номера и проверить, когда их в последний раз регистрировали камеры скоростного шоссе по дороге в Чикаго или камеры наблюдения в самом городе? Пожалуйста, проверяйте. Никогда. Машина не пересекала границу штата Висконсин по меньшей мере год, с тех пор, как я поселилась в Делаване. Не исключено, что я ездила в Чикаго на джипе, но той машины у меня давно нет, а регистрационные номера не приведут ни ко мне, ни к Саймону. Саймон Добиос? Нет, офицер, я никогда такого не встречала. Ах, это тот парень, который слушал меня несколько часов подряд после моей первой встречи СОС. А пару недель спустя отскребал меня от пола, когда я пыталась, по примеру сестры Моники, отправиться на тот свет, устроив себе передоз, только не окси, как она, а кокаина, который насильно устроил меня в реабилитационную клинику, оплатив весь курс лечения, и встретил меня у ворот, когда я оттуда вышла. Который уговорил, уболтал, убедил меня в том, что жизнь не такая плохая штука, и мне стоит дать ей еще один шанс. Нет, офицер, я не знаю такого. Никогда о нем не слышала. Я возвращаюсь назад, к дому, болтаю с девочками, смешу их, сама смеюсь их шуткам, а внутри меня наполняет тупая боль. Но я ко всему готова. Я понятия не имею, о чем вы говорите, офицер. Мои ответы будут вполне уверенными, хотя и не безупречными. Выехав на свою улицу, я сразу замечаю, что полицейской машины у дома нет. Какое облегчение! Я оставлю машину в гараж. «Папа, я проколола уши!» Я не спеша иду в дом. Пульс постепенно выравнивается, адреналин уже не бушует в крови. Эммандем сносятся по дому, взбегают наверх, ищут отца в спальне, в кабинете, заглядывают в подвал. «Где папа?» Наконец я замечаю его за домом. Он стоит и куда-то смотрит. В руке у него сигарета? «Девочки, ставьте разогревать обед. Он за домом. Сейчас я его позову». «Я сама». Останавливаю я Мейси, которая уже метнулась к двери. «Дашь нам минутку, да, Мейс?» «Привет». Адам стоит во дворе у каменной чаши фонтана, пустой в это время года. Для такой погоды он слишком легко одет. Легкий свитерок да джинсы. В руке действительно дымится сигарета. «С каких это пор ты куришь?» – спрашиваю я. «Да ни с каких!» — он смотрит на сигарету, бросает ее в траву и затаптывает. Моника закурила, когда пыталась отказаться от окси. Это и тогда казалось мне напрасной затеей. Но я бы смирился с чем угодно, лишь бы она отказалась от этих страшных пилюль. Даже сам с ней несколько сигарет выкурил. Вот и теперь, когда вспоминаю о ней, закуриваю иногда. «Ну не тупо ли, а?» «То есть сейчас ты думаешь о ней?» — говорю я. Он смотрит на меня, засовывает руки в карманы. «Приезжал человек из офиса прокурора штата. Помнишь, я писал жалобу на того типа, когда Моника погибла от передозировки? Так вот, я ее отправил». «Помню». Адам смотрит на меня, его губы дрожат, глаза наполняются слезами. «Он умер», — говорит он. «Он... кто умер?» «Дэвид». «Дэвид?» «Дэвид Дженнер». Тот тип, который сначала украл у нас Монику, потом украл у нее деньги, а ее бросил умирать в компании целого пузырька таблеток, которых ей хватило на передоз.